Здравствуйте. Тема нашей сегодняшней встречи удивительно актуальна. Мы будем говорить о том, как помочь ребенку при повышении температуры тела. Но это будет не разговор вообще, а разговор о том, как помочь ребенку без применения лекарств. Правда, интересно? Пойдемте. Спонсор программы Kinder Bio Vital. Пишайтесь вашим розумником. Спонсор программы – торговая марка «Барни». Здравствуйте! Здравствуйте! Повышение температуры тела – это то, с чем сталкивается любой родитель. Любой родитель сталкивается, причем многократно. Помогать детям при повышении температуры тела – это основа родительских умений. По мне, так этому надо учить в школе, и я бы никому диплом не давал, пока бы не сдали на эту тему экзамен. Тем не менее, мы решили посвятить этой огромной теме сразу две передачи. Сегодня мы говорим с вами о том, как помочь при повышении температуры тела без лекарств, а ровно через неделю мы продолжим обсуждение и рассмотрим правила применения лекарств при повышении температуры тела. Луиза Васильевна, и часто вам приходится бороться с повышением температуры тела у дитя? Ну, сейчас дитя уже большое. То есть уже кто-то другой борется, да? Ну, вот когда он был маленьким, я просто теплым питьем, малина, липа, вот таким образом. То есть опыт помощи без лекарств у вас все-таки есть, да? Ну, тогда давайте, пусть и наши эксперты поделятся своим опытом. Давайте. Да это я заболела, у меня была очень низкая температура. Ниже, но по сравнению с нулем. Когда есть температура, можно ложиться в кровать и лечиться, ну, под одеялом. И холодную тряпочку мне приложили. Я лежала сколько могла. Я сказала бабушке, сколько минут лежать. А она сказала, на 7. Мне мама еще делала чай с малиной. Можно заваривать чай с малиной? Ну, чай с водой. Вот, лавками. Ну, вообще-то, бывает с лимоном, по-любому. Взять травку с уксусом или намочить просто холодной травкой, положить в рот. Нужно взять лист компоста, промыть его и тоже приложить в губу. Еще это не помогло. Ну, в общем-то, следует признать, что эксперты наши знают много разных способов. Тем не менее, все эти способы вызывают во мне некоторую грусть, скажем так. Хотя эксперты вроде как в школе не учились. А родители, они тоже в школе вроде как учились, но на самом деле этому не учились. И приходят к докторам и такие спрашивают, что же делать. Да. И, конечно, все хотят таблетки, но многие готовы обсуждать и без таблеточную помощь. Да, у вас на приеме была Елена Кравец с дочкой Машенькой. Давайте посмотрим. Давайте. У Елены и Сергея Кравец очень хорошая работа. Они дарят людям смех и радость. А дома хорошее настроение. Им дарит дочка Машенька. Но стоит Маше заболеть, все меняется. Высокая температура. Что делать? Когда и как? Что сначала? У мамы Лены начинается паника. Кто успокоит маму? Конечно, доктор Комаровский. Из-за того, что болезнь у нас явление редкое, слава богу, и благодаря, опять же, вам. Да, не за что, это правда. Вот. Каждый раз, когда повышается температура, начинается какое-то простудное заболевание, это как бы, ну, как у всех, да, детей, я начинаю бить тревогу при вот 38,5. Еще вот помню, нельзя сбивать, не надо сбивать, не буду, у него 38,7 полезло, все, жаропонижающее, быстренько жаропонижающее, все, несите. Вот, ну, заметь, на самом деле, ведь когда ребенок твой заболел, да, ты же до того, как намерила 38,5, что-то все-таки делала. Кормила или не кормила, одевала или раздевала, поила или не поила, да? То есть ты что-то все-таки делала. Ну да. Тем не менее, когда мы хотим осуществить лечение, то лечение это вот значит то самое жаропонижающее. То есть даже с точки зрения твоей мамы, До тех пор, пока ты не дашь жаропонижающие, ты ничего не делаешь. Ну да. Да? Если доктор скажет тебе там, что надо делать, там, напоить, например, и не даст вот эту самую таблетку, то опять-таки доктор это будет означать никакого лечения не назначит. Поэтому давай с самого начала. Есть физиология, то есть наука о том, как работает человеческий организм. Эта наука утверждает, что в организме постоянно происходят два процесса. Один процесс, который называется теплопродукция. То есть мы все время производим тепло. Это мы теплокровные. Да? И второй процесс называется теплоотдача. Мы отдаем в окружающую среду. Прилетел некий вирус или некая бактерия, вызвала болезнь инфекционную. И это привело к увеличению теплопродукции. Да? И теперь уже наша температура стала не 36,6, а, допустим, 38. Как мы можем помочь, ну, теоретически, без лекарств? Мы можем воздействовать на оба эти процессы. Мы можем уменьшить теплопродукцию увеличить и увеличить теплоотдачу. Это же физика, ну, да. Собственно говоря. Да? Поэтому до того, как мы дадим таблетку, мы должны понимать, что оно там происходит. Ну вот, например, ребенок сидит или ребенок бегает. Когда какая теплопродукция? Ну, наверное, когда бегает побольше. Побольше, да? То есть если у ребенка высокая температура, мы ребенка поймали, уложили и мирно смотрим мультики, то таким образом мы однозначно уменьшили его теплопродукцию. Значит, это мы уже начали лечить. Заметь, мы еще никаких лекарств не дали. Мы просто поймали, уложили и поставили мультик. Но при этом в квартире должно быть... О, минуточку. Это же следующий способ борьбы. Да? То есть смотри, у нас есть теплопродукция, да, которую мы уже уменьшили. А, например, еще, если человек ест много, то процесс переваривания еды активный сопровождается повышением теплопродукции. Давай не будем ее кормить, пока она не закричит «мама, дай». Да? Заметь, мы просто уложили и не накормили. Теперь мы решили все-таки что-то дать. Да? Естественно, если мы даем горячее, мы добавляем как бы тепла. Если даем прохладное, не добавляем. То есть вот уже у нас, оказывается, есть методы, посредством которых мы регулируем эту самую теплопродукцию. А вот с теплоотдачей тут самое интересное. Да? То есть вот тут об этом постоянно приходится говорить, но это одно из самых-самых главных правил, которое все вот должны запомнить, ну как отче наш. Вот мы вдыхаем воздух. Какой-то температуры, допустим, 20 градусов. Мы вдохнули 20 градусов, а воздух, который мы выдохнули, имеет температуру тела. Вот у нее температура 38. Мы вдохнули воздух 20 градусов, а выдохнули 38. С какой бы частотой мы ни дышали, так работает человеческий организм. Понятно, что мы в процессе вдох-выдох потеряли какое-то количество тепла. Наивный вопрос. А если мы вдохнули 18, а выдохнули 38, то тепла мы же потеряли намного больше. Ну, да. Но у нас, как правило, выбор другой, стандартный. То есть, если ребенок заболел, то это 26, да? Калориферы. Да, чтобы не дай же Бог, он же не замерз. Поэтому он вдохнул 28, выдохнул 38, подышал так чуть-чуть, и у него уже стало 28-40. И тогда уже нужны действительно таблетки. Поэтому мы должны четко понимать, что температура вдыхаемого воздуха, ну, должна быть, ну, не выше 20 градусов. Надо очень к этому стремиться. Но при этом ребенок ни в коем случае не должен испытывать дискомфорт. То есть, если в комнате, где больной ребенок, 19 градусов, это не означает, что он несчастный должен кричать «мне холодно». Одеть то есть его можно. Одеть, накрыть одеялом, теплая пижама, носочки, страшно вам, оденьте шапочку. Главное понять, что в регуляции температуры тела, особенно у детей, особенно у больных детей, на первом месте именно температура вдыхаемого воздуха. Это все понятно? Понятно. И последнее, что теперь самое актуальное, это то, что тепло в окружающую среду мы можем потерять посредством потоотделения. Есть чем потеть, потоотделение осуществляется. Нечем потеть, не осуществляется. Значит, надо пить. Надо пить. То есть, но опять-таки мы с тобой приходим к главной нашей проблеме. Увлажнить, проветрить, уложить в кровать, одеть, не кормить, напоить. Это называется ничего не делать. Хорошо. У меня тогда вопрос. Опять же, начитавшись ваших книг, я помню, что при температуре тела вырабатывается интерферон, да? То есть да. То лекарство, которое нам прописывают иногда капать в носик, там в детстве. Если мы сбиваем температуру, количество вырабатываемого интерферона снижается таким образом? Если мы сбиваем без температуру. Лекарств. Без лекарств однозначно нет. Мы же фактически регулируем естественные физиологические механизмы. Сплошь и рядом у ребенка нет болезни на 39. У него 39 не потому, что у него такая болезнь серьезная, а потому что он в теплой одежде, в жаркой комнате и не пьет. И поэтому ему нечем потеть, и у него 39. А болезни там на 37,5. Ну как же так, у нас там скудные сопельки. И вот когда мы действительно используем жаропонижающие средства, особенно в начале болезни, мы действительно серьезно уменьшаем выработку интерферона. Но, как правило, не это самое главное, не это именно, а то, что мы, сбивая температуру лекарствами, совершаем действия, которые в принципе нецелесообразны. Эти лекарства не нужны. Они имеют кучу побочных явлений. Вообще во всем мире как бы врачи стараются помогать все-таки без лекарств. Но нам всем очень страшно. И опять-таки варить ведро компота или послать папу в аптеку — это принципиально разные вещи. Но никто не понимает даже того, что второй этап помощи, то есть помощь с лекарствами, не работает, если вы правильно не прошли этап первый. То есть фактически лекарства, которые улучшают кровообращение и активизируют потоотдачу, не могут проявить свой эффект, если кровь густая, если в организме критический дефицит жидкости. И тогда такие лекарства надо вводить уже только в виде уколов, или еще лучше ставить капельницы, чтобы дать ребенку жидкость. Но если уж ребенок из-за высокой температуры дошел до необходимости капельниц, это значит, мы ждали или не вовремя отреагировали. То есть это не врач, который вовремя не назначил, а мама, которая вовремя не напоила и не увлажнила, и не проветрила, и не сделала это ведро компота. Евгений Олегович, а вот если температура до 38, и ее надо сбивать или не надо? Вот когда вы, Луиза Васильевна, или любая женщина в этой стране произносит вот эту фразу, всем известную, «сбивать температуру», то под словом «сбивать» мы в лучшем случае имеем в виду некую таблетку, сироп, в худшем некий укол или капельницу. То есть сбивать для нас — это однозначно применять некие лекарства. И когда мы с вами обсуждаем тему повышения температуры тела у ребенка, то все по большому счету ждут от доктора двух информационных сообщений. Сообщение первое. Вот до 38 условно ничего не делайте, а потом сбивайте. То есть нам надо, чтобы конкретно доктор сказал, при какой температуре сбивать. И второе, чтобы доктор сказал, какая вот эта самая таблетка, которой мы будем сбивать. На самом деле мы как раз и говорим вам о том, что сбивать и использовать лекарства надо по строго определенным показаниям. И эти показания мы вам расскажем через неделю, поэтому будьте с нами. А сегодня мы говорим о том, что надо делать всем и всегда. Поднялась у ребенка температура. У вас есть способы помощи, причем не просто помощи, а помощи эффективной, которая не предусматривает использование лекарств. И, как правило, если вы реализуете эти способы помощи, это будет достаточно для того, чтобы температура понизилась на 1-1,5 градуса, что более чем достаточно для того, чтобы все было замечательно. Хотите узнать, как это? Задавайте конкретные вопросы. Что из нашего следа и разговоров осталось нераскрытым, непонятным? Мы вас слушаем. У меня два вопроса. Первый. Как правильно мерить температуру у детей? Под мышкой или в попке, или, может, в ухе? И второй вопрос. Как вы смотрите на обливание холодной водой? До настоящего времени в нашей стране ртутный термометр является основным средством измерения температуры. Это традиция. И практически нигде в мире уже это не используют. Ну, в более развитых странах используются специальные термометры электронные и так далее. При этом, на самом деле, с моей, как доктора, точки зрения, никакой принципиальной разницы нет. Главное, чтобы термометр показывал правильную температуру. Это раз. По поводу разновидностей термометров, и того, как и где, и каким образом, и сколько надо измерять температуру, я скажу, что тут есть огромное количество правил, и мы обязательно, обязательно, я это всем обещаю, сделаем целую передачу, где расскажем про термометры, про то, как ими пользоваться и так далее. Я, тем не менее, скажу вам, что измерение температуры ртутным термометром в подмышечной впадине – это достаточно эффективно, информативно и достоверно. И этот метод может быть использован. А по поводу второго вашего вопроса, вот это отдельная тема. И эта тема называется умным словом «физические методы охлаждения». Вот смотрите, обычные физические законы, которые, то есть если люди все-таки не учат в школах правила родительства, да, то правила физики они все-таки учат. И люди знают, что если контактируют две среды с разной температурой, то происходит перенос тепла. То есть если тело человека контактирует с чем-то, что имеет температуру ниже, чем температура человеческого тела, то мы теряем таким образом тепло. То есть все вы прекрасно понимаете, что если мы возьмем ванну, наберем в нее холодную воду, накидаем туда льда еще и засунем туда ребенка, то он очень быстро остынет. Хорошо это или нет, мы не знаем, пока не знаем, но тем не менее, с точки зрения физики, это будет замечательно. Опять-таки, ребенок пропотел, температура понижается, когда пот испаряется. Если мы сделаем так, что пот будет испаряться быстрее, то, разумеется, теплоотдача будет больше, и это тоже физические методы охлаждения. Вот тут начинается, ребята, самое интересное. Потому что вот представьте себе следующую ситуацию. Ребенок пропотел. И мы поставили, например, рядом с ним, вот не зря тут стоит такая штука под названием вентилятор. И мы дуем на потного ребенка вентилятором. Пот будет быстрее испаряться? Ну, однозначно быстрее, правда? Как скоро он будет испаряться быстрее, температура быстро будет снижаться. Далее, еще один вопрос. Если ребенок пропотел, и мы возьмем и этот пот чем-нибудь разведем. Например, как это любят в этой стране, водкой, или спиртом, или самогоном, да? То мы, естественно, таким образом уменьшим поверхностное натяжение пота, и это будет намного быстрее, что? Испаряться. И температура, опять-таки, что? Снизится. Еще один способ, чем можно растереть ребенка, это растирание ребенка уксусом. Тема эта очень болезненная, очень болезненная. Я хотел бы на ней подробно остановиться, я даже сяду, потому что у меня как бы подкашиваются ноги, когда я об этом говорю. Я, например, хочу сказать, что вот совсем недавно я смотрел в новостях на одном из центральных каналов репортаж про то, как в одном селе на Украине решили, что магазин местный будет продавать водку там только до 6 часов вечера. И вот 6 часов магазин закрывается, приходит милиционер, и тут подлетает тетя и кричит: «Клава, срочно открывай, горит ребенок, нужен уксус». Ну и, конечно, милиционер с Клавой вместе кивают головами, открывают магазин, и тетя бежит за уксусом, потому что вся страна знает, что если ребенок горит, а в доме нет уксуса, то жизнь теряет смысл. Понимаете? И с этим абсолютно согласны не только большинство присутствующих, но и редакторы службы новостей центральных каналов телевидения. Понимаете? Поэтому я хочу вам рассказать следующее. Что если вы наносите уксус или спирт на детскую кожу, то через детскую кожу и уксус, и спирт всасываются в кровь. И чем кожа суше, то есть чем меньше пота на ней, тем активнее происходит всасывание в кровь уксусной кислоты и спирта. Более того, когда вы обтираете ребенка спиртом или водкой, то ребенок еще и вдыхает пары спирта, и таким образом это двойное отравление алкоголя. Поэтому ни в одной цивилизованной стране мира не рассматривается даже условно, даже близко, даже как ну, что-то имеющее отношение к цивилизованности факт растирания детей водкой или уксусом. Более того, там Всемирная организация здравоохранения категорически не рекомендует растирать детей какими-то жидкостями, кроме обыкновенной воды. Не отложка советует растирать уксусом ведь. Ребята, вот потому что на неотложке советуют, мы и создаем школу доктора Комаровского. Понимаете? Потому что если государство не обращает на это внимания, то давайте приобщаться к цивилизации. Если диспетчер скорой помощи не знает правил оказания помощи, то давайте мы ему об этом расскажем. Может быть, и он включит телевизор когда-нибудь и услышит сейчас. Но если мамы будут знать об этом, что это, поверьте мне, ребята, все, что вы слышите в школе доктора Комаровского, придумал не доктор Комаровский. Просто есть цивилизованные способы лечения. Я хочу, чтобы все это запомнили, передали близким. Обсудили сегодня по окончании передачи с соседками на лавочке. Еще один факт, на который надо всячески обращать внимание. Смотрите, ребяточки, это очень важно. Если кожа контактирует с холодным, то происходит спазм сосудов кожи. Обратите внимание. То есть, если вы ребенка засунете в холодную воду или приложите ему что-то холодное, именно холодное к коже, то возникнет спазм сосудов кожи. И температура кожи обязательно понизится, потому что не будет способа отдачи тепла. Спазм сосудов возникнет. А если спазм сосудов возник, то температура кожи понизится, а температура внутренних органов обязательно повысится. Поэтому кожа не должна контактировать с холодным. Кожа должна контактировать с тем, чья температура близка к температуре нормальной. Например, температура воды будет около 34 градусов, 32, 34, 35. Это очень важно. Если у ребенка высокая температура, и вы опустите его на несколько минут в ванну с температурой 32-35 градусов, то, естественно, поскольку теплопроводность воды многократно больше, чем теплопроводность воздуха, то ребенок потеряет значительное количество тепла. И это однозначно можно использовать. Мы можем растереть ребенка тепленькой водичкой, вот такой же температуры 34-35. И это будет все испаряться, и это тоже будет способ потери тепла. Тем не менее, очень важно, чтобы, используя любые подобные растирания ванны или обдувание вентилятором для испарения, мы не доставляли ребенку неприятных эмоций, неприятных ощущений. Если вы что-то сделали, поставили вентилятор, или попытались засунуть в воду, или приложили пеленку холодную, и ребенку стало плохо, его знобит, он отказывается от этого. Прекратите немедленно. И помните, если сосуды кожи открыты, то есть мы можем форсировать отдачу тепла, то кожа розовая. А если сосуды закрыты, то кожа какая? Бледная или синяя, да? Так вот, если кожа ребенка бледная, то есть если у ребенка высокая температура и кожа бледная, немедленно обращайтесь за врачебной помощью. Ребенок с высокой температурой и бледной кожей, это не вы должны лечить. Вы можете лечить только тогда, когда розовые уши. Понятно? Когда розовые пальчики. Бледный, голубой, срочно к докторам. Срочно. Это очень важно. Вопросы? А вы не могли бы прокомментировать применение клизмы при температуре у ребенка? Если клизма делается прохладной водой, вот той водой температуры 34-36, то она может быть эффективна при условии, что выйдет вся введенная вода, а не нагреется и не всосется потом в кровь. Это раз. А вот холодная клизма может быть опасной, потому что вызовет тот же самый спазм сосудов слизистой оболочки прямой кишки. Доктор, скажите, пожалуйста, имеет ли смысл, когда высокая температура, или можно ли раздеть ребенка и ставить его голеньким в прохладной комнате, или нужно его закутать, и чтобы он потел и поил? Значит, есть универсальные правила одевания. Оптимальное правило одевания такое. Одежда один слой, неплотный, желательно пропускающий жидкость, чтобы через нее, возможно, было испарение. Это раз. И дальше уже что хотите. Одеяло и так далее. Тем не менее, температура воздуха в комнате, а это мы об этом специально много говорили, это чуть ли не главное в реализации помощи. Прохладно и влажно. Оптимально 18, максимум 22. 18 лучше, чем 22. Теперь мы должны понимать, что нам должно быть чем потеть. Если потеть нечем, никакая из вот тех таблеток, о которых мы потом будем говорить, все равно не поможет. Поэтому главное пить, пить, пить. Без жидкости никак. И вот тут нам Луиза Васильевна рассказывала, как она своих детей. Чем вы там поили Андрюшечку вашего? А малиной, липой, клюквенный морс. А ведь это клюквенный морс, малина, липа, это далеко не одно и то же. Оказывается, что малина способна стимулировать потоотделение сильнее аспирина. Оказывается. А если у ребенка дефицит жидкости, ему нечем потеть, а вы решили начать отпаивание с того, что дали ему чай с малиной, и он после него пропотел еще больше. А чай, ребята, чай стимулирует мочеиспускание. И мы дали ребенку чай с малиной, стимулируем ему и мочеиспускание, и потоотделение. То есть что это? Способы потери жидкости. И после этого у него усугубляется обезвоживание и становится еще хуже. То есть вроде как температура сразу после чая упала с малиной, а потом поднялась. И тогда мы уже засуетились. Поэтому чай с малиной хорошо когда? Когда он у вас выпьет 2 литра компота, а потом немножечко чая с малиной. Причем чай это условно, это желтенькая водичка. Понимаете? Потому что кофеин ему в такой ситуации совершенно не нужен. Понятно? Поэтому идеально это прозрачные напитки, которые содержат не только жидкость как таковую, да, но и содержат минеральные соли, микроэлементы и сахар, глюкозу. А это идеально. Это отвары изюма, кураги, компоты. Сахар не надо жалеть в такой ситуации. Это хорошо и нормально. Спонсор программы – торговая марка «Барни». Давайте подведем кратко итоги. Повышение температуры тела – это то, с чем столкнется каждый человек, который станет родителем. Вы должны понимать, что лечить ребенка с повышенной температурой тела – это вовсе не означает давать лекарства от повышенной температуры. Ваша задача, ваша обязанность родительская – создать условия, чтобы ребенок имел возможность терять тепло. Для этого необходимо ребенка умеренно одеть, поместить его в чистой, прохладной, влажной комнате, поить, поить, поить и еще раз поить. Вот если вы все это сделали, а ребенку не становится лучше, и температура тела продолжает расти, вот тогда приходит время лекарств. И о лекарствах, конечно, надо будет говорить. И это время этого разговора наступит ровно через неделю. Приходите, продолжим опрос. Спонсор программы Kinder Bio Vital. Пишайтеся вашим розумником.